Пригибаясь к земле и ныкаясь за редкими кустиками, мы добрались к пригорку. Тут в плане скрытности было значительно хуже. Пушка и пулемет уцелевшего бронетранспортера прошлись по рощице частым гребнем. Большая часть деревьев и кустов после этого была буквально выкошена. Ползти-то было, впрочем, даже лучше, но таким макаром много не разглядишь. Приходилось иногда и башку над новоиспеченным завалом приподнимать, иначе видимость была совсем уж хреновой. А вот вставать не хотелось категорически. Свои же товарищи и снесут, примут за гранатометчика. Да и про вторую, пулеметную точку, забывать не следует. А ну как крутанет он башню, снедаемый жгучим любопытством. На какое-то время в рощице наступает тишина. Не стреляет бронетранспортер, молчат также и пулеметы охранников. Легкий ветерок растаскивает в разные стороны остатки нашей дымзавесы. Вот уже можно различить расстрелянные грузовики и подбитый БТР. А где второй? Да вот же он. Просто с этой стороны я на него еще не смотрел. Над бугром виднеется часть башни, чуть подрагивая стволом, пушка ощупывает кустарник. На какой-то момент она своим черным закопченным зрачком смотрит прямо в мое лицо. Неприятное зрелище. Что-то пощелкивает и поскрипывает. А что же это такое? Лязгает металл. Тут где-то люк есть. Приподнимаюсь над поваленным бревном и быстро оглядываюсь. Наличие тут подземного укрытия — вещь очень даже вероятна и вполне ожидаемая. И нам на руку. Влезем на плечах стрелка под землю, а там и до товарища его доберемся. И сделаем им бяку. Оглядываюсь назад и указываю ближайшему собровцу направление движения. Металлические звуки между тем усиливаются. Надо поспешать, а то вылезет из своей норы стрелок, жахнет и сызнова туда нырнет. А бронетранспортер снова начнет тут все перепахивать из пушки, и будет нам кисло. Перепрыгиваю через поваленное дерево. Здесь растительность реже, можно сказать. Почти совсем ее нет. Только густая трава. И вот прямо передо мной из этой самой травы приподнимается наискось металлическая плита. Люк? Ага, скорее уж крышка какой-то шахты. Великовата она для люка-то. Расположена плита чуть под углом ко мне, частично заслоняя то, что находится за нею. Поэтому даю небольшого крюка, огибая ее сзади. Мать твою за ногу! Вот это называется приплыли! Из-под крышки на свет Божий является не человек. Угловатое металлическое сооружение, увенчанное сверху трубой противотанкового ракетного комплекса — горчак. Этому агрегату перелопатить тут нас работы на несколько секунд. АГС, крупняк, ПКМ, да еще и ракета противотанковая. Половины этого запаса достаточно, чтобы всем тут резко поплохело. Ведь ничего-то ему мы не сделаем. Расчет у него сидит под землей. Достать до этих ухарей мы отсюда никак не можем. Весь обзор оттуда через перископы. Башку они наружу не высовывают. А жаль, я бы ее с удовольствием отвернул. Труба Птурса наверху чуть шевельнулась, прицеливается. Сейчас он даст по БТРу, а тот в ответ накроет рощу пулеметно-пушечным огнем. Горчаку он ничего не сделает. Скорее всего, тот тут же спрячет огневой комплекс под землю. А настильным огнем из пушки его не достать. Зато уж нам-то как захорошеет. Черт, и автомата у меня нет. Сейчас бы хоть очередь по трубе дал. Она-то не бронирована, и авось хоть как-то повредить ее бы удалось. Это у ОГС-а и пулеметов наружу только стволы торчат. А Птурс весь наверху, ничем не прикрыт. Что делать-то? Ведь он сейчас выстрелит. Хватаю охапку свежесрубленных снарядами и пулями веток и, подскочив к огневой точке, бросаю ее сверху с расчетом закрыть ветвями перископы. Их у этого агрегата должно быть два. Один обзорный, один для прицеливания. Ничего другого я сделать сейчас не могу. И вариантов более никаких на ум не приходит. Металлическая чушка огневого комплекса дернулась вправо, влево. Все верно. Это он ветки сбросить пытается. Хрен тебе, родной. Наваливаю сверху очередную порцию, совсем превращая огневую точку в подобие кучи веток. Ду-ду-дут! Ух ты! Даже уши заложило. Это сердито рявкнул пулемет. Ты что же, милок, таким макаром собираешься ветки разбросать? Совсем из ума выжил или только частично? Хотя надо отдать должное стрелку. Часть преграды он раскидал. Ну, все-таки крупняк, выхлоп у него, дай Боже. Башня резко поворачивается вбок. Это он снова ветки стряхнуть хочет. Или меня разыскивает. Запрыгиваю на основание огневой точки. Если у него нет в округе мин, я теперь для его огня неуязвим. Из кустов вылетает собравец, надо полагать, на выстрелы прибежал. Моментально оценив обстановку, он выдергивает из разгрузки гранату и, подскочив сбоку, сует ее куда-то под пулеметный ствол. «Ходу!» — орет он мне. «Да уж не лопух я, врубился как-никак!» Прыжок, и я кубарем качусь вниз по склону. «Хренак!» Надо полагать, в результате подрыва сдетонировал еще и ПТУРС. Теперь уж там точно всем не до нас. Где-то сбоку оживает пулемет, тот, до которого мы еще не добрались. Пули сшивают ветки наверху. Видимо, расчет Горчака запросил таки помощи. На здоровье, ребятки! ПТУРС мы точно покорежили. А стало быть, бронетранспортер может теперь выйти из своего укрытия и всласть поглумиться над пулеметчиком. Ага, только вот как это ребятам сообщить? В двух словах объясняю это своему спутнику. После чего мы оба начинаем пробираться вдоль подножия холма. Пока пулемет усердно подстригает кусты на его верхушке, можно пройти тихонечко низом и уползти в лес, а уж там и до своих недалеко. Шедший впереди мой напарник вдруг вскидывает автомат. Что там? Похоже, что кто-то впереди есть. Еще несколько шагов, и мы видим этих людей. В изодранной черной форме лежит на земле Малкин. Рядом с ним бинтует предплечье еще один его сотрудник. Около него прислонен к склону холма автомат. Увидев подходящих, он дергается рукой к оружию, но, узнав нас, продолжает прерванные занятия. «Дай-ка я...» Присаживаюсь рядом и беру дело в свои руки. «Ну вот, уже лучше. Что с ним?» При этом я киваю в сторону лежащего рядом командира. «Плохо он, умирает уже». «Майор!» — хрипит тот, услышав мой голос. «Подойди!» «Присаживаюсь рядом. Как ты, капитан?» «Хреново! Отбегался я. Ребят жалко». «Ну, кто ж знал, что у этих крышу снесет?» Киваю в сторону работающего пулемета. «Это твои люди. Тебе и карты в руки». «Нет, что-то не так пошло. Не должны они были стрелять, не понимаю. Слушай сюда, запомни код». «Постараюсь». «Омега-223. Повтори». «Омега-223. Что это?» «Отмена всех ограничений и снятие блокировки систем бункера. Если они дали команду на самоликвидацию, она отменяется тоже». «Могли дать?» «Если нет вариантов отбить нападение, обязаны. По инструкции. Положено так». «Весело. И куда этот код выводить?» «В бункере есть терминалы около каждой двери. Туда надо ввести пароль, иначе она не откроется. Странно как-то. Обычно делается с центрального пульта. Так это же не военный бункер, майор. Да и про возможности эту знаю только я. Хотел здесь остаться. Мы взяли снаряжение и ушли, а вы вернулись бы после назад? Первое время. Вы бы все равно об этом не узнали. Здесь есть еще и нижний уровень, про него знал только я. Даже Поливанов. Он только догадывался, там можно было... Зачем такая секретность, капитан? Не знаю, не я это делал. Там можно было еще ждать. Чего? И как туда войти? Двери откроются. Голова его бессильно сваливается в бок. Все. Жаль. В принципе, мужик был неплохой. Могли сработаться. Поворачиваюсь к сидящему рядом охраннику. Больше никого из ваших ребят нет? Он отрицательно мотает головой. Если бы не дым, то и нас тут не было бы. Я только его и смог вытащить. Как войти в бункер? Имею в виду с этого места. Где тут вход? Ворота наверняка заблокированы. Есть еще резервный проход. Он чуть в стороне. Там внутри народу много. Дежурная смена охраны. 10 человек. Постов много? 3 поста. Огневые точки занимаются только по боевой тревоге. Много их тут? Всего 6. 3 горчака и 3 бука. По 2 человека сидят в каждом горчаке и по одному в буках. Один должен быть на центральном посту. И где это? Там. Неопределенно машет он рукой. В глубине бункера. А остальные огневые точки где? Слева, у транспортного тоннеля. И с той стороны, там еще один выход есть. Ладно. Как сейчас-то внутрь залезать будем? Из огневых точек выходы есть? Нет. Там только изнутри бункера войти можно. Хотя он задумывается. За нашей спиной замолотила пушка бронетранспортера. Ребята пристреливались по пулемету. Оптимисты. С таким же успехом они могли просто плевать в его сторону. Есть вариант. Собеседник мой хлопает рукой по колену и тут же морщится, дает себя знать раненая рука. Аварийные выходы наверх. По одному на каждой позиции. Они тесные, поэтому их всерьез никто не рассматривал в качестве входов. Так, маскировку поправить, мусор убрать. Тут совсем рядом, один такой имеется. Поворачиваюсь к Собровцу. Извини, мужик, как тебя звать величать? Лейтенант Рябовцев, Виктор Николаевич я. Витя, а ты что по этому поводу сказать можешь? Немного. Нас к этому и вовсе не допускали. Бункер изначально со своей охраной был. Наше дело — работа на выезде, так сказать, внешнее кольцо охраны. Про огневые точки, в принципе, слышали, только никогда не заходили сюда. Эти, кивает он на моего собеседника, не разрешали. Ладно, все эти терки в прошлом остались. Мы нынче в одной лодке все сидим. Так что и работать будем сообща. А тебя, друг ты мой ситный, как звать прикажешь? Обращаясь к охраннику. Норкин Павел Петрович, инспектор охраны, старший лейтенант. Ага. Ну, а я майор, ежели кто еще не в курсе. Так что и командовать придется мне. Вопросы у кого есть? Оба моих собеседника почти синхронно отрицательно мотают головами. «Ну так потопали!»